Глава третья. Заболевания центральной нервной системы. Для большинства сосудистых, травматических и инфекционных поражений головного и спинного мозга характерно возникновение массивных двигательных и чувствительных нарушений, устранение которых достигается лишь путем длительного, непрерывного и разнообразного лечения. Особенно серьезной проблемой реабилитации больных является необходимость коррекции двигательных расстройств, представленных в большинстве случаев центральными спастическими параличами. Первоочередная задача восстановительного лечения описываемого контингента – борьба с патологически повышенным тонусом мышц паретичных конечностей, важную роль в которой должен играть лечебный массаж. Применяемый в большинстве лечебных учреждений страны классический массаж не пригоден для уменьшения спастичности, так как даже наиболее мягкие его приемы способствуют повышению тонуса мышц. Точечный массаж – эффективное средство релаксации спастических мышц, а избирательное стимулирование ослабленных мышечных групп позволяет одновременно активизировать двигательную деятельность больного, уменьшая выраженность пореза. Показанием для назначения тормозного точечного массажа являются и нередкие у постинсультных больных артралгии, боли в суставах, особенно в плечевом, локтевом и коленном. Основные приемы расслабления спастичных мышц – поглаживание, растирание, разминание. При артралгиях употребляются надавливание, непрерывная вибрация и разминание, а для стимуляции ослабленных мышечных групп – растирание, постукивание и толкание кончиком большого или среднего пальца. Как указывалось выше, назначение линейного массажа при повышении мышечного тонуса нецелесообразно. Ниже последовательно описываются основные методики сочетания точечного массажа с ЛФК при различных заболеваниях центральной нервной системы.